В январе 2006 года в Линмунде, штат Вашингтон, США, пропала девушка. Она посещала клуб анонимных алкоголиков и не пропускала ни одной встречи без уважительных причин. Она была своего рода вдохновительницей, так как к моменту рассматриваемых событий не употребляла 8 лет. Однако в какой-то момент девушка перестала посещать своих товарищей, которые боролись со схожими проблемами. Они подумали, что исчезнувшая снова ударилась с головой в свою зависимость. Однако оказалось, что с девушкой произошло нечто гораздо более ужасающее. Николь Питц родилась в конце февраля 1973 года. Девушка выросла в округе Кинг, получила образование в колледже Восточного Вашингтона. Летом семейство отправлялось в Сиэтл и проводило большую часть лета на озере Саммамиш. Николь была близка со своей матерью, которую звали Гейл. Также у нее были хорошие отношения с отчимом по имени Рот. Девушка познакомилась со своим будущим мужем Дэвидом в 90-е годы, когда работала в фитнес-клубе. Они сразу поладили и быстро начали задумываться о развитии романтических отношений и совместной жизни. Пара поженилась только в 2002 году, когда проверили свои чувства. Их свадьба была очень красивой. Церемония прошла на острове Мауи, Гавайи. В 2005 году супруги приобрели кондоминиум в Линвуде, штат Вашингтон, где они могли проводить время в излюбленной обстановке. На момент переезда это был развитый, но спокойный городок с населением менее 40 тысяч человек. Здесь были узкие улочки, многочисленные бары и рестораны. Он был похож на их предыдущее место жительства, поэтому молодая семья с первых минут влюбилась в это местечко. Девушка была общительной, и у нее было множество друзей. Даже на новом месте Николь за считанные дни обзавелась новыми знакомыми, с некоторыми из которых отношения развились в хорошую дружбу. Она любила животных, часто гуляла по району со своими собаками, либо отдыхала дома с парочкой котов. Животные были для нее всем, она нянчилась с ними, как с маленькими детьми. Карьера Николь также успешно складывалась. После получения образования она некоторое время работала в фитнес-клубе. Затем стала корпоративным менеджером в одной из компаний мобильной связи. Она жила неподалеку от офиса, дорога на работу и обратно занимала не более 20 минут. Девушка оказалась ценным членом команды, так как легко находила общий язык со всеми участниками рабочего процесса и помогала решать все проблемы других сотрудников. Однако у нее были проблемы. С подросткового возраста девушка познакомилась с алкоголем и позже к нему пристрастилась. Это произошло в то время, когда родители развелись, и она оказалась сломлена. Мать работала стюардессой и часто путешествовала, а Николь оставалась без должного присмотра с бабушкой, которая была совсем старенькой. Поэтому девушка и связалась с плохой компанией. Однако родители вовремя обратили внимание на проблему дочери. К счастью, она бросила эту пагубную привычку благодаря помощи и поддержке родных. Они вместе посещали группы анонимных алкоголиков, где девушка выговаривалась и ей становилось легче. Однако употребление алкоголя не прошло бесследно. Это повлекло за собой серьезные проблемы со здоровьем. В результате у Николь диагностировали эндометриоз. В возрасте 21 года она перенесла 3 операции. После чего ей прописали постоянный прием обезболивающих. Но, по словам близких, она употребляла рецептурные препараты исключительно, чтобы справиться с болями, которые ее преследовали. К 2006 году 32-летняя девушка уже 8 лет сохраняла дистанцию между собой и алкоголем. Но она продолжала быть ценным членом группы анонимных алкоголиков. Николь не пропускала ни одной встречи, так как это было для нее не только возможностью справиться со своей проблемой, но и оказать помощь другим, чтобы зависимые вместе могли побороть этот недуг. Николь знала, что значит бороться, и заражала своим оптимизмом, а также успехом всех окружающих. Девушка с ранних лет любила готовить, этот интерес только развивался с возрастом. Она любила приносить различные блюда, приготовленные своими руками, прямо на работу своему супругу Дэвиду, за что он ее очень любил. Николь ежедневно звонила своей матери, с которой была очень близка. В начале 2006 года Николь с нетерпением ждала своего 33-летия. Однако 27 числа, всего за 2 дня до ее дня рождения, она не появилась на собрании анонимных алкоголиков в соседнем городе Рентоне, что всех очень удивило. В этот день Дэвид поздно вернулся с работы и сразу лег спать. По его словам, супруга все еще была дома. Однако утром она ушла, и он больше не виделся со своей женой. Дэвид попытался до нее дозвониться, чтобы узнать, что все в порядке, но Николь игнорировала все звонки. Мужчина подумал, что, возможно, жена обиделась на него из-за того, что он вчера не поговорил с ней вечером за ужином, как у них было принято, а сразу лег спать, потому что сильно устал. Поэтому стал думать о том, как извиниться перед женой, и отправился на свою работу. В течение дня он также не оставлял попыток созвониться со своей любимой, но она молчала, и это стало вызывать у него беспокойство. Поэтому супруг обратился к нескольким ее подругам и матери. Однако никто не видел Николь. Вечером мужчина вернулся домой и не застал жену дома. Когда девушка не пришла на ужин, он решил обратиться в полицию. Супруг Николь позвонил в офис шерифа вечером, однако ему сообщили, что не прошло достаточно времени, чтобы считать человека пропавшим без вести. Мужчине удалось уговорить офицеров проверить ее местонахождение. Он считал, что поведение его жены совершенно не характерно для нее, и это вызывало у него серьезное подозрение, что с ней что-то случилось. Следователи прибыли в дом пары, где помимо Николь отсутствовал ее автомобиль – Volkswagen Jetta 2003 года выпуска. Она ушла в свое обычное время утром, когда отправлялась на работу по делам, но пропала где-то между Линвундом и Рентоном. Мать пропавшей и ее отчим Рот также беспокоились из-за ее исчезновения. Девушка за весь день так и не получила звонка от дочери и считала это плохим знаком. Родители пропавшей поддержали его решение обратиться в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обзвонили круг общения Николь и, удостоверившись в том, что ее никто не видел после исчезновения, начали поиски. В тот же день родные пропавшей забронировали места на рейс до Вашингтона. Они надеялись на лучшее и хотели оказать всю возможную помощь, чтобы как можно скорее найти свою дочь. Все недоумевали, так как Николь была очень надежным и ответственным человеком. Она бы никогда не пропала и не игнорировала попытки выйти на связь. Даже если она не смогла бы ответить сразу, то перезвонила бы в ближайшее время. Чем дольше продолжалось ее молчание, тем сильнее беспокоились родители и супруг пропавшей. Все, кто участвовал в поисках Николь, приступили к работе сразу. Даже мать и отчим бросились в полицию сразу, как только прилетели в город. В поисково-спасательной операции участвовали члены клуба анонимных алкоголиков, которые очень любили Николь и хотели оказать помощь ее семье. Этот клуб был очень важен для нее. Мало того, что она не пропускала ни одной встречи, но в этот раз ей должны были вручить поощрение за 8 лет трезвости, которыми она очень гордилась. Не было ни одной причины для того, чтобы девушка могла куда-то уехать и бросить все свои дела. Голосовая почта Николь была просто переполнена звонками от десятков друзей и родных. Однако ни одному из них так и не удалось дозвониться. Некоторые думали, что девушка, возможно, сорвалась. Несмотря на то, что уже долгие годы упорно держалась и успешно справлялась со своей зависимостью. Однако действительность была куда более пугающей. Тем временем полицейские были заняты не только поиском пропавшей девушки, но и ее автомобиля. Были прочесаны все окрестности Линвуда, но безрезультатно. Родители пропавшей, Рот и Гейл, тоже не сидели сложа руки. Они создавали веб-сайт, который был призван получить хоть какую-то информацию об исчезнувшей дочери. Люди действительно откликнулись на их беду. Однако большая часть сообщений, которые оставляли пользователи, были с пожеланиями успехов в поисках, а остальная часть предоставленной информации не соответствовала действительности. Казалось, что поиски зашли в тупик, пока в дело не вмешался случай. 7 февраля возле лесистой местности Sunset Park, где находилось небольшое озеро, один из местных жителей совершал пробежку. Он решил срезать через окраину посадки и случайно наткнулся на какой-то странный предмет под ежевичным кустом. Издалека он не разобрал, что это, поэтому решил подойти поближе и ужаснулся, так как перед ним было обнаженное тело девушки. Случайный свидетель сразу вызвал полицейских. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место незамедлительно. В лесу работали офицеры, знакомые с делом Николь Питц. Они сразу определили, что тело принадлежит ей. Невооруженным глазом было видно, что девушка умерла не своей смертью. Из-за отсутствия одежды предполагалось, что она была изнасилована. И, вероятно, это было мотивом преступления. Однако судмедэксперт установил, что изнасилования не было. После вскрытия в лаборатории было доказано, что погибшая в ходе избиения получила многочисленные травмы, но причиной смерти стала асфиксия. По всему телу девушки были обнаружены многочисленные травмы тупым предметом. Они были на ногах, туловище и голове. Убийство девушки было крайне жестоким, что говорило о личном мотиве из-за ненависти. Но кто мог так расправиться с Николь, если у нее не было врагов? Дело было переквалифицировано из исчезновения в убийство. Новость об убийстве Николь стала сокрушительной для ее супруга и родителей. Они не могли поверить, что их любимого человека больше нет. Детективы начали отслеживать последние перемещения жертвы. Для этого они проверили транзакции по ее банковской карте. Оказалось, что в последний раз она использовалась 30 января в соседнем городе. Здесь девушка оплатила бензин. Следователи запросили записи с камер видеонаблюдения заправки, так как были подозрения, что покупку могла совершить не она, а убийца, воспользовавшись ее картой, и у них был шанс увидеть его на записях. Пока детективы ждали записи, полицейские продолжали поиски автомобиля жертвы, так как он мог предоставить важнейшие данные для расследования. Следователи еще раз проанализировали личность убитой и ее круг общения. Отсутствовали любые зацепки. Николь была одной из самых доброжелательных девушек в своем рабочем коллективе и клубе. У нее не было и не могло быть врагов. Она была преданной подругой, любящей женой, нежной дочерью, компетентной сотрудницей на работе, любила своих домашних питомцев. Даже свою пагубную привычку она смогла обратить во благо, поддерживая людей, которые все еще не смогли по ее примеру завязать с алкоголем. Пока детективы использовали свои методы для поиска автомобиля, родные и друзья также не бездействовали. Они начали активно распространять информацию о пропавшей машине, о том, что произошло с их близким человеком. Близкие открыто обратились к общественности, попросили обратить внимание на автомобиль и ни в коем случае не трогать его после обнаружения. На распространяемых листовках было написано, что нужно незамедлительно вызвать полицейских, так как машина фигурирует в убийстве молодой девушки. И это помогло. Бдительные местные жители нашли машину Николь 21 февраля 2006 года. Она располагалась на парковке возле Вашингтонского университета. Транспортное средство сразу было изъято для лабораторного анализа. Сотрудники правоохранительных органов надеялись найти здесь улики для поиска преступника и восстановления цепочки событий, которые привели к трагедии. Они обнаружили большое количество мусора и посторонних предметов в машине, начиная от книг и заканчивая спортивным снаряжением. Полицейских интересовало нечто более интересное, например, какой-то носитель информации, в идеале мобильный телефон жертвы. Детективы выяснили, что после исчезновения некто продолжил использование удостоверения личности и кредитной карты девушки. Они отсутствовали в автомобиле и доме жертвы. Следователи активно прорабатывали версию, что автомобиль Николь мог быть сломан по дороге, и ее подбросил некий незнакомец, который жестоко расправился со своей жертвой. Автомобиль находился в нехарактерном месте, так как Николь должна была добраться до другого города. Судя по положению сиденья, машину сюда перегнал водитель, который был значительно крупнее и выше девушки. В лаборатории положение сидений было тщательно измерено, чтобы выяснить хоть какую-то информацию о вероятном преступнике. Также в салоне автомобиля были обнаружены следы ДНК, волосы и один единственный отпечаток пальца. Все это было тщательно собрано и проверено по базам данных. В это же время несколько патрульных ходили по району, где был найден автомобиль. Они опрашивали жителей ближайших домов, видели ли они момент, когда машина убитой появилась на парковке или водителя, который ее припарковал. Однако это не дало никаких результатов, несмотря на то, что машина стояла на парковке с 10 февраля. Полицейские это поняли, потому что на лобовое стекло был приклеен штраф за несанкционированную парковку, датированный этим числом. К сожалению, камер видеонаблюдения, которые могли бы помочь в расследовании, там не было. Довольно быстро пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, назначенной для оценки обнаруженных следов ДНК. Все они принадлежали Николь и Дэвиду. Посторонних образцов внутри машины не было, что было странно. Потому экспертиза не дала никакой новой информации для раскрытия преступления. К началу апреля все еще не было никаких данных. Мать и отчим пропавшей предложили награду в 10 тысяч долларов любому, кто предоставит информацию, способствующую поимке преступника. Родные и друзья жертвы хотели всколыхнуть массы. Это не только могло помочь получить ценные сведения, но и работало психологически. Как правило, убийцы следят за развитием событий после преступления. Активное движение не могло остаться незамеченным. Полицейские любят этот прием, так как уголовники начинают нервничать и совершать ошибки. Для этой же цели мать убитой неоднократно выступала на телевидении на различных каналах. В этот период семья девушки была вынуждена вернуться в Аризону на свою работу. Однако они постоянно поддерживали контакт с детективами, ведущими расследование, и мать и отчим тяжело переживали за эту трагедию, так как Николь была близка с ними обоими. Супруг был убит горем и негодовал, что расследование так затянулось. Однако ничего не помогало расследованию продвинуться. Недели сменялись месяцами без результатов. В сентябре того же года дело было передано другому следователю, который был очень опытным в своем направлении. К тому моменту детективы все еще собирали информацию о перемещениях девушки, пытаясь восстановить точную картину. Новый следователь сразу запросил ордер на обыск дома, где жила убитая. Оказалось, что до сих пор этого не было сделано. Новый детектив хотел найти подсказки в доме среди ее вещей, но больше всего он хотел посмотреть записи на компьютере Николь. Однако в доме не нашли никаких следов преступления, крови и каких-либо других зацепок. В компьютере тоже не нашли ничего интересного. Дэвид оказал содействие следствию, но на обработку массива данных требовалось много времени. В этот период детективы продолжали общение со свидетелями и людьми, знакомыми с жертвой. В их числе была 62-летняя Барбара, которая дружила с погибшей после знакомства в клубе анонимных алкоголиков. В день исчезновения они должны были встретиться вечером в кафе, но Николь так и не пришла. Сначала подруга подумала, что она опаздывает, но это было не характерно для нее, поэтому Барбара попыталась дозвониться до Николь. Она совершила множество попыток в тот день, но ни на один из звонков пропавшая не ответила. Прошел ровно год со дня убийства молодой девушки. Это было тяжелейшее испытание для всех ее родных и близких. Также в этот период у полиции было колоссальное количество работы. Однако им так и не удалось продвинуться в поимке жестокого злодея. В это время родители погибшей находились в доме в Аризоне и переживали последствия расправы, учиненной каким-то извергом. За этот год их боль не уменьшилась ни на грамм. Роб и Гейл были в отчаянии и решили нанять частного детектива. Они никак не могли разобраться в некоторых несостыковках, которые постоянно появлялись в этом деле. Например, что Николь ушла из дома без обручального кольца. Это было совершенно не характерно для девушки, которая так гордилась своим браком и ни при каких обстоятельствах не сняла бы его символ. Частный детектив приступил к работе, но это не принесло никаких результатов. К июлю второго года поисков убийцы родители жертвы увеличили фонд награждения за информацию о преступнике до 25 тысяч долларов. Еще 1000 должны были добавить организации, занятые борьбой с криминалом и поиском пропавших без вести. Волнения по поводу этих событий до сих пор не утихли в городе, так как жители понимали, что опасный преступник находится на свободе. Судя по всему, у него не было никакого мотива, а значит, это мог быть маньяк, который может напасть снова в любую минуту. Еще один год прошел, а информации об убийце не добавилось. Тогда отчим и мать жертвы увеличили фонд еще на 10 тысяч долларов. Полицейские снова запросили ордер на просмотр компьютера пропавшей. Следователи были уверены, что там может находиться информация, которая укажет на преступника. В октябре 2009 года частный детектив, которого наняли супруги, был обвинен в краже. Это не относилось к героям нашей истории, но мужчина обманул одну из своих клиенток. Он рассказал, что нашел доказательства по делу, но ему нужны были деньги на их обработку. Скорбящие родители дали ему дополнительные деньги, после чего частный сыщик исчез и сразу взялся за другую работу. В результате его лицензия была отозвана, так как суд доказал, что подобное было для него обычной практикой. Поэтому родители Николь также оказались без частного детектива и каких-либо подсказок об убийце. В 2011 году наступила 5-летняя годовщина со дня смерти Николь. В этот период следствие прорабатывало некого подозреваемого в убийстве. Однако никакой информации открыто не предоставлялось. Это было связано с тем, что сотрудники правоохранительных органов не располагали достаточным количеством улик, чтобы доказать причастность к убийству. Тем не менее, вскоре произошел прорыв. 21 марта 2012 года, наконец, был арестован подозреваемый. Им оказался супруг убитой, Дэвид Питтс. К этому моменту следователи посчитали, что собрали достаточное количество улик против убийцы. Его заключили в тюрьму под залог в 1 миллион долларов. Но он не предоставил эту сумму и оставался за решеткой. По словам прокурора, дело сдвинулось с мертвой точки только благодаря инновационным технологиям, которые просто не были доступны раньше. Они были связаны в первую очередь с развитием и появлением более точных методик обработки ДНК, а также развитием мобильных средств связи, которое стало легче отслеживать. Детективы, которые столкнулись с отсутствием любых недоброжелателей у жертвы, сразу обратили свое пристальное внимание на супруга погибшей, потому что в таких делах, как правило, замешаны партнеры. К тому же его показания о вечере накануне звучали неубедительно. Также следователи исходили из того, что в автомобиле Николь были найдены отпечатки только двух людей, ее и супруга. Если бы в авто был посторонний человек, то они бы остались, потому что отпечатки не были стерты. А если бы преступник стер отпечатки, то их вообще бы не осталось в машине. Отодвинутое водительское кресло соответствовало пропорциям Дэвида. Человек, очень похожий на Дэвида, был запечатлен на камерах видеонаблюдения заправки. Кроме того, он использовал мобильный телефон жены после ее исчезновения, несколько раз совершив звонки в разных точках города. Офицеры предположили, что таким образом злоумышленник пытался запутать следствие, однако современные технологии отслеживания позволили выявить конкретные места, из которых совершились звонки, и Николь там быть не могло, в то время она была мертва, при этом в этих же местах пинговался и телефон ее супруга. Способ убийства удушения, как правило, носит личный характер. На месте преступления было обнаружено некоторое количество улик, которые указывали на то, что преступник был гораздо ближе к своей жертве, чем казалось изначально. Это также хорошо сочеталось с тем фактом, что девушка не подвергалась сексуальному насилию. Во рту у Николь был найден ретейнер для зубов, который она использовала во время сна, а значит, ее убили ночью или ранним утром, пока она все еще была в постели. Об этом также свидетельствовал ее внешний вид. Девушка была без одежды, а ее ноги и руки были абсолютно чистыми, не было никаких защитных ран, как будто она совсем не сопротивлялась, и ее просто принесли сюда. Чтобы установить точное время смерти, криминалисты исследовали содержимое желудка жертвы. Они выяснили, что еда, которую Николь ела на ужин накануне вечером, не была переварена. Это говорило о том, что она была убита до того, как проснулась утром и встала на работу. Не было понятно только одно, какой мотив был у преступника. С виду это были любящие супруги, у которых были прекрасные, теплые взаимоотношения и чувства. Однако оказалось, что все это было напоказ, и причин для преступления было множество. В этот период семейство испытывало серьезные финансовые трудности. В день убийства Дэвид должен был получить повышение на работе, которого они так ждали. Однако он вернулся ни с чем, поэтому изначально был на взводе. Глава семейства был кем-то вроде тусовщика. Он любил употреблять алкоголь и курил травку. Много денег из семейного бюджета уходило на его развлечения. Николь же потратила очень много времени и сил, чтобы справиться с этой зависимостью, и много лет не употребляла. Дэвид в этом завидовал жене. Кроме того, у мужчины был роман на стороне, причем в ходе расследования было установлено, что у Дэвида было как минимум 4 разные девушки во время отношений с убитой. Его развратный образ жизни привел к тому, что он постоянно пытался склонить свою супругу к интиму втроем. Однажды он накачал ее веществами в клубе, пытался уговорить это сделать, но она все равно отказалась, и это его не устраивало. Мужчина постоянно обвинял супругу в том, что она слишком скучная. Николь же выдвигала упреки из-за того, что он слишком много денег тратит на развлечения и выпивку, и ему пора остепениться. Именно во время своих развлечений в клубах он находил девушек, с которыми вступал в половую связь. Дэвид, который перед полицейскими казался скорбящим вдовцом, на самом деле не был таким. Он не стал долго ждать и скорбеть по поводу гибели своей супруги. Практически с первых дней исчезновения Николь он начал искать новых любовниц. К моменту его ареста у Дэвида уже была другая семья и ребенок. Для родителей жертвы это было больно, так как их дочь всегда мечтала иметь детей, но он даже не хотел об этом слышать. Кроме того, супруг жертвы сразу начал собирать справки, чтобы получить кругленькую сумму по страховке жизни за свою убитую жену. После установления всех этих фактов пазл сложился. Дэвида пригласили на допрос, на котором он отрицал свою причастность к убийству. Когда его попросили пройти проверку на полиграфе, он согласился, но техника показала, что он лжет. Все это подтверждало мысли матери и отчима убитой. Они с самого начала предполагали, что именно супруг Николь виноват в ее смерти, и говорили об этом детективам. А те, в свою очередь, все эти годы собирали доказательства против него. Мужчина был арестован, и ему были предъявлены обвинения в убийстве. Но Дэвид категорически отрицал свою причастность к преступлению. Судебный процесс начался в сентябре 2013 года. Спустя 7 лет после гибели Николь, ее родные и близкие оказались в здании суда, где должна была восторжествовать справедливость. Адвокат убийцы пытался списать все на то, что у девушки снова появилась ее зависимость от алкоголя. И, возможно, появилась зависимость от рецептурных препаратов. По его мнению, это было связано с тем, что при обысках в ванной комнате был найден пустой флакончик с соответствующими таблетками. Все улики против Дэвида были косвенными, а дело сфабриковано и построено на домыслах, как утверждала защита. Родители Николь сообщили в суде, что супруг погибшей ни разу не участвовал в розыскных операциях, не раздавал листовки, а только делал вид, что расстроен. При этом они знали о имеющихся в браке проблемах между супругами. По поводу таблеток, мать отметила, что это было рецептурное обезболивающее, которое было прописано девушке для борьбы с сильнейшими болями, когда она незадолго до смерти повредила спину. Это позволило существенно улучшить состояние. Адвокаты таким образом пытались не только затянуть процесс, но и запутать присяжных. Даже если бы препарат был нужен не для обезболивания, а из-за зависимости, то это никоим образом не оправдывает жестокую расправу над девушкой. После оглашения всех материалов дела, присяжные заседатели ушли на обсуждение, которое затянулось на целых 6 часов. В итоге они признали 36-летнего Дэвида Питца виновным в убийстве второй степени собственной супруги. По законам штата Вашингтон, ему грозило от 10 до 18 лет. В результате мужчина был приговорен к максимально возможному сроку – 18 годам тюремного заключения. С самого начала он был главным подозреваемым, но доказательство его вины заняло долгих 7 лет.